Я: «Адюльтер у женщины — это всего лишь грешок, милая шалость, но у мужчины, понимаете, у мужчины это преступление против собственности. Знаете, может быть, звучит не очень красиво, но закон все объясняет, а еще лучше объясняет это общественное мнение. Обманутый муж всего лишь рогоносец, объект насмешек, тогда как обманутая жена — это жертва душевной травмы. Не спрашивайте меня, почему. Я просто формулирую эту данность так, как ее видит общество и суд». Доктор фон Галлер: «Но это миссис Мартиндейл, если я правильно понимаю, ушла от мужа или он от нее? Какая тут может быть травма?» Я думаю о маме. Отец знал миссис Мартиндейл задолго до смерти матери. Он мог отдалиться от мамы, но никогда не поверю, что он был способен травмировать ее, сыграть какую-то роль в ее смерти. Я хочу сказать, фехтовальщик — это так, некая благородная идея, которая может быть романтичной, но уж никак не низменной. Но вот что касается нарушителей супружеской верности, в суде я видел их без счета. И все они были людьми низменными». Доктор фон Галлер: «А отец никогда не ассоциировался у вас ни с чем низменным? Итак, вы оправились от болезни и обнаружили, что остались без вашей возлюбленной и без отца Нопвуда. Но что, отец по-прежнему крепко сидит в седле?» Я: «И даже не так. Я по-прежнему восхищался им. Но теперь мое восхищение было отягощено сомнениями. Вот почему я решил не пытаться подражать ему, но позволять себе даже думать о соперничестве с ним. Но попробовать найти какое-нибудь поприще, где я смогу доказать, что стою его». Доктор фон Галлер: «Боже мой, какой фанатик!» Я: «Кажется, это не вполне профессиональное проявление эмоций». Доктор фон Галлер: «Ничуть, вы фанатик. Знаете, что такое фанатизм? Это избыточная компенсация сомнения. Ну, продолжайте». «Да, я продолжил. И если в моей жизни было мало событий, то напряженность чувств искупала этот недостаток. Школу я закончил довольно хорошо, правда, не так хорошо, как мог бы, если бы не эта болезнь. И был готов к поступлению в университет. Отец всегда полагал, что я поступлю в Торонский, но я хотел поехать в Оксфорд, и он поддержал мое желание. Сам он не учился в университете, потому что воевал на Первой мировой войне и получил, кстати, орден за безупречную службу в те годы, которые могли бы быть для него студенческими. Он хотел добиться успеха в жизни и подал заявление на сдачу экзамена на юриста без предварительного получения степени. В те времена такое еще допускалось. Но у него были романтические представления об университетах, так что идея поехать в Оксфорд нашла в нем отклик. И вот я поехал туда, а поскольку отец хотел, чтобы я учился в большом колледже, то поступил в Крайстчерч. Выпускники Оксфорда непременно пишут в мемуарах, как много значил для них Оксфорд. Не стану притворяться, будто место это само по себе было для меня чем-то особенным. Конечно, там было приятно, и мне нравились все эти необычные строения. Знатоки архитектуры почитают за долг нещадно их критиковать, но после Торонто у меня глаза на лоб лезли. Эти дома свидетельствовали о совершенно непривычной для меня концепции образования. Было ощущение дискомфорта, но дискомфорта без злого умысла, никакого культа дешевизны. Оксфорд показался мне городом молодежи, и эта атмосфера мне нравилась, хотя любой нелишенный зрения мог увидеть, что заправляют всем старики. Мой послевоенный Оксфорд полнился народом и быстро превращался в большой индустриальный город. Много критиковали соответствующие привилегии, и критика эта исходила главным образом от людей, сидевших в самой гуще этих привилегий, получавших от них максимум возможного. Оксфорд был частью моего плана стать особым человеком, и все, что попадалось мне на пути, я подчинял этой единственной цели. Я изучал юриспруденцию и успевал в этом. Мне повезло. Научным руководителем мне назначили Паджеттера из Бальола. Он преподавал право и пользовался большой известностью. Будучи слепым, он, тем не менее, был знаменитым шахматистом и таким преподавателем, каких я больше не видел. Бальол — название одного из колледжей Оксфорда. Он был неумолим и требователен. Но именно это мне и было нужно, потому что я вознамерился стать первоклассным юристом. Понимаете, когда я сказала отцу, что хочу стать юристом, он тут же решил, что я рассматриваю юриспруденцию как ступеньку к большому бизнесу. Именно по такому пути и пошел в свое время он сам.